Напитки. Морковный кисель. 50 грамм моркови, 20 грамм сахара, 8 грамм картофельного крахмала, 150 грамм воды, лимонная кислота по вкусу. Морковь натереть на мелкой терке и отжать сок. Разбавить сок водой, довести его до кипения, добавить сахар и лимонную кислоту. В кипящий сироп влить крахмал, разведенный холодной кипяченой водой, довести до кипения, разлить кисель в стаканы и охладить. Кисель молочный с морковью. 50 грамм вареной протертой моркови, 150 грамм молока, 5 грамм картофельного крахмала, 10 грамм сахара, ванилин на кончике ножа. Морковь мелко нарезать, припустить в небольшом количестве воды, протереть в пюре, добавить сахар, ванилин, развести молоком и довести до кипения. В кипящую жидкость влить картофельный крахмал, разведенный холодным молоком, довести до кипения, разлить кисель в стаканы и охладить. Морковный компот. 100 грамм моркови, 20 грамм сахара, 150 грамм воды, 1-2 штуки гвоздики, лимонная кислота по вкусу. Морковь нарезать кубиками, залить горячим сладким раствором и варить 10-15 минут. В конце варки добавить лимонную кислоту и гвоздику. Готовый компот охладить. Морковный квас. 2 килограмма моркови. 1-2 стакана сахара. 50 грамм дрожжей. 1 ломтик черного хлеба. 4 литра теплой кипяченой воды. Лимонная кислота и пряности по вкусу. Морковь помыть, очистить, натереть на терке и залить водой. Добавить сахар, пряности, лимонную кислоту, растертые дрожжи и кусочек хлеба. Все размешать и поставить на сутки в теплое место. Затем квас процедить и оставить при температуре комнаты. На следующий день квас будет готов к употреблению. Морковно-молочный коктейль. 50 грамм сырой моркови, 1 литр охлажденного кипяченого молока, 200 грамм сахара, лед. Очистить морковь, помыть и натереть на мелкой терке. Добавить сахар, залить молоком. В бокалы положить по 2 кусочка льда и влить полученную смесь. Морковно-апельсиновый коктейль. 4 моркови длиной около 15 сантиметров. 1 апельсин. Апельсин очистить, сохранив белую кожицу, и пропустить его целиком через соковыжималку вместе с морковью. Коктейль «Морковное молоко» рецепт номер 1. 3 моркови длиной около 15 сантиметров, 1 пастернак, соевое молоко по вкусу или чтобы заполнить стакан. Добавление к свежевыжатому морковному соку соевого молока повышает его питательную ценность и насыщает организм белками. В то же время соевое молоко не скисает, как коровье. Пастернак используется без ботвы и хвостика и неочищенный. В этот напиток можно добавить немного тертого мускатного ореха. Коктейль Морковное молоко, рецепт номер 2. Сок двух корнеплодов моркови длиной около 15 см. Полутора чашки соевого молока. Сок из одного лимона. Щепотка тертого мускатного ореха. Горсть кубиков пищевого льда. Вылить морковный сок и соевое молоко в смеситель, всыпать туда кубики льда и выжать сок лимона. Смешать в течение 30 секунд, затем посыпать мускатным орехом и выпить. Коктейль цитрусово-морковный специальный. Две моркови длиной около 15 сантиметров, одна четверть маленького ананаса и один маленький апельсин. Приготовить морковный сок, почистить ананас и апельсин и нарезать их кусочками. Кусочки поместить в смеситель, налить туда морковный сок и насыпать горсть кубиков льда. Смешать и сразу выпить. Коктейль «Бодрящая морковь». 5 корнеплодов моркови длиной около 15 сантиметров, 4 черешка сельдерея и 1 зубчик чеснока. Выжать сок из всех ингредиентов и смешать. Пить сразу. Напиток «Одуванчик» плюс морковь. Сок 4-5 корнеплодов моркови длиной около 15 сантиметров. Сок из горсти листьев одуванчика. Сок из одного соцветия укропа. Сок одного лимона. Смешать первые 3 сока и добавить к ним сок лимона. Напиток «Двойной дурной глаз». Сок 4-5 корнеплодов моркови длиной около 15 сантиметров. Сок из горсти листьев одуванчика. Сок 2 груш. Напиток имбирный номер 1. Сок 4 корнеплодов моркови длиной около 15 сантиметров. Сок одного яблока, 1 кубический сантиметр или больше свежего имбиря. Морковно-яблочный сок делается еще вкуснее, если в него добавить немного имбиря. Напиток имбирный номер 2. Сок 3 больших корнеплодов моркови, сок одной груши, 1 небольшой кусочек имбиря. Напиток «Зеленая богиня». 60 мг морковного сока, 60 мг яблочного сока, 60 мг свекольного сока, 60 мг сока из спаржевой капусты, 1/2 чайной ложки порошка из бурых водорослей, 1/2, 1 чайная ложка нарезанной свежей петрушки, сок 1 лимона. Напиток «Отличный перец». 2 корнеплода моркови, 1 красный перец, 1 сельдерей, 2 пучка креса водяного, 2-3 веточки петрушки. Выжать соки и смешать. Этот напиток – прекрасная замена стакана кофе или чая с пирожным, или пирожком, который вы перехватываете в перерыве на работе. Он зарядит вас жизненной силой, не засоряя при этом ваш организм сахаром и кофеином. Напиток «Пучеглазый пунш». 4-5 корнеплодов моркови, 1 целое яблоко с семечками, небольшая горсть шпината, один огурец. Выжать соки и смешать. Напиток квант зелени. 3 корнеплода моркови, 2 дольки ананаса, 1/4 чашки намоченных семечек подсолнечника, 1/4 чашки пророщенных бобов, горсть листьев шпината. Сначала приготовить сок из моркови и шпината. Затем нарезать дольками ананас и положить его в смеситель вместе с семечками и бобами. Все перемешать и добавить сок. Напиток «Красный гений». 4 корнеплода моркови, 1 большая сырая свекла, кусок огурца длиной 3 сантиметра, выжать соки и смешать. Напиток «Красный флаг». 4 корнеплода моркови, 3 небольших спелых томата, горсть шпината. Выжать соки и смешать. Напиток «Красная прохлада». 4 корнеплода моркови, 1 свекла, 2 яблока, 1 кубический сантиметр или больше имбиря. Выжать соки, смешать, добавить имбирь. Напиток «Красный дьявол». 3 корнеплода моркови, 3 черешка сельдерея, 1 свекла. Сначала отжать сок из моркови и сельдерея, затем из свеклы. Если вкус получится слишком непривычным, добавить 1 чайную ложку сливок. Этот напиток – прекрасное тонизирующее средство для крови и превосходный источник витаминов А, группы В, С, Д, К, Е, бета-каротина, а также калия, магния, марганца, серы, йода, кальция, железа и меди. Напиток «Морковка» для детей. 0,5 стакана молока, 1-2 моркови средних размеров, 2 чайные ложки сахара. Морковь помыть, очистить, натереть на мелкой терке, смешать в миксере все ингредиенты. Напиток подавать с чайной ложкой в стакане. Морковный коктейль «Антошка» для детей. 1 килограмм моркови, 100 грамм фруктового мороженого. Морковь тщательно промыть, очистить и сполоснуть. Смешать морковный сок с мороженым и взбить миксером. Подавать на стол сразу. Морковный сок с лимоном. 375 грамм моркови, 20 грамм сахара, 25 грамм лимона, 200 грамм воды. В кипящую воду положить лимонную цедру и сахар, довести до кипения и охладить. Очищенную промытую морковь натереть на терке, соединить с полученным сиропом, отжать через марлю и добавить лимонный сок. Очищенная морковь вянет быстро. В воде такую морковь держать нельзя, так как теряются минеральные соли и разрушается аскорбиновая кислота. Очищенные корнеплоды моркови лучше всего хранить в посуде без воды, но не более 2-3 часов, сверху покрыв их чистой влажной тканью. Заготовка моркови впрок. Морковь консервированная, измельченная. Расход на 10 банок емкостью пол-литра. 3,5 килограмма моркови, 50 грамм соли, 50 грамм сахара, 250 миллилитров 6% уксуса, 2 литра воды, для бланширования 20 грамм соли на 1 литр воды. Для консервирования моркови более всего подходят такие сорта, как каратель, нанская и московская зимняя А515. Корнеплоды нужно очистить от ботвы, удалить испорченные части, промыть и дать воде стечь. Затем нарезать кружочками или лапшой. Бланшировать в подсоленной кипящей воде около 5 минут. Быстро заполнить стеклянные банки горячей морковью и залить их горячей заливкой до самого верха. Заполненные банки поместить в кастрюлю с водой, подогретой до температуры 60 градусов, и стерилизовать так. Банки емкостью пол-литра 20 минут, емкостью 1 литр 25 минут. По окончании стерилизации банки необходимо герметически закупорить и поставить на хранение. Консервированную морковь можно использовать в качестве гарнира к мясным блюдам, а также для приготовления супов и салатов. Морковь маринованная. Для приготовления маринада 1 литр воды, 30 грамм соли, 50-60 грамм сахара, 1-1,5 стакана 3% уксуса. Для маринования подходят сорта моркови, имеющие ярко-оранжевую окраску и небольшую сердцевину. Отобрать корнеплоды с ровной формой, не очень крупные, с головками не более 4 см. Срезать у всех корнеплодов зеленоватую головку и тонкий корешок. Если корнеплод имеет ровную и гладкую поверхность, снимать кожицу с него не надо. При наличии наростов и углублений поверхность обязательно нужно аккуратно зачистить. Тщательно вымыть корнеплоды. Очень мелкие корнеплоды можно мариновать в целом виде. Корнеплоды среднего размера необходимо нарезать кружочками или соломкой. Для этого можно использовать фигурные вырезки толщиной не более 3,5 мм. Подготовленную морковь бланшировать в воде 2-3 минуты при температуре 90 градусов. Потом охладить, разложить по банкам и залить горячим маринадом. Банки закрыть крышками и поставить стерилизоваться в кастрюлю с водой. Банки емкостью пол-литра надо стерилизовать 20-25 минут. Затем банки герметически закрыть и охладить. Морковь сушеная. Морковь является обязательным компонентом многих первых и вторых блюд. По этой причине в запасе необходимо иметь сушеную морковь, в которой почти полностью сохраняется провитамин А, каротин. Для сушки используют свежие корнеплоды некрупных размеров ранних и среднеспелых сортов типа нанская. Корнеплоды надо подбирать по размеру, срезать ботву и позеленевшие головки, очищать поврежденные места, затем тщательно промыть их и целыми погрузить в кипящую воду. Мелкие на 12 минут, более крупные на 20 минут. После бланшировки корнеплоды охладить, нарезать кружочками толщиной 3 мм или соломкой, выложить измельченную морковь на противень или сито тонким слоем. Основную сушку нужно проводить в духовом шкафу при температуре 75-80 градусов. Затем морковь следует досушивать, при температуре 60-65 градусов. Время сушки — 5-6 часов. Корнеплоды подсушивают в деревянном ящике 1-2 дня, а затем упаковывают в стеклянные или жестяные банки и герметично закрывают. Хранить их следует в сухом темном месте. Проведенные исследования показали, что в корнеплодах, высушенных без бланширования, каротин во время хранения разлагается быстрее, чем с применением бланширования. Кроме того, ухудшается вкус и бледнеет окраска плодов.